Рыбалка на ледяном озере. Она не появилась ни на следующее утро, ни через неделю, хотя я продолжал ходить к Монораге каждый день и смотреть на восход солнца. И вообще в окрестностях горы на долгое время замерла или вовсе прекратилась всякая жизнь. И медведи больше не показывались. Мало того, стал чахнуть и увидать фонтан возле логова, превратившись из подземной речки в родничок. Наконец, в одно прекрасное утро я поднялся на плиту. Солнце вставало обыкновенно, как везде на земле. Никто не танцевал, не стрелял, не бегали собаки и ничего не воровали. Но я жил с чувством, будто от собственного страха все распугал. А была возможность установить контакт, понять, в чем тут дело. Мир возле Монораги оказался тонким, нежным, изрезанным глубокими извилинами, словно кора головного мозга, и прикасаться к нему следовало очень осторожно. На четвертой неделе жизни в пустынных горах мне хотелось подняться на вершину и крикнуть: «Люди! Где вы?» За все время, проведенное на Урале, я не написал ни строчки. Никак не мог сосредоточиться и уловить то душевное состояние, когда слова льются сами и не нужно ничего придумывать. И тут, видимо, от одиночества вдруг снова потянуло к работе. И если не было дождя, я устраивался возле фонтана, подальше от тающей ледяной скалы, а в ненастье перебирался в логово и сидел возле лаза, какой не есть, а свет. Казалось бы, находясь рядом с горой солнца, надо писать о ней. Все свежо, ярко, объемно. Однако странное дело, меня тянуло на воспоминания о родной деревне и живущих там людях. Поэтому, вспоминая добрым словом Григория Бакланова, я строчил рой и лишь когда уставал, принимался за Крамову. В жаркую погоду, когда солнце припекало, но вода в Монораге оставалась по-прежнему ледяной, я обряжался в гидрокостюм и шел на реку с аквалангом и удочками. Сначала ловил хариусов, которые здесь великолепно шли на обманку, щеточку шерсти, привязанной к крючку. Пополнял запасы на неделю, поскольку из экономии продуктов жил на рыбе. А потом начинал не очень приятные тренировки. Спускался под воду в глубоких местах, метра на два. Учился дышать, смотреть, двигаться. После чего выныривал и отогревался на теплых камнях под солнцем, с ужасом представляя, что же будет, когда я полезу в озеро на глубину в десяток метров, где еще холоднее. Между тем лед на озере вдруг исчез. Или в одну ночь растаял, или опустился на дно. Говорят, такое случается на горных замкнутых водоемах. Это был первый толчок радости за последнее время и одновременно страха, как перед казнью. Грешным делом уже и мысли появлялись. Сломался бы он, что ли, этот аппарат, или воздух из баллонов вышел, и пришлось бы спускаться в озеро. Но он не ломался, работал без сбоев, и моя крестьянская натура протестовала. Раз купил такую дорогую штуку, раз припер на себе за столько верст, труд свой вложил. Нельзя, чтоб даром пропадало. Надо использовать в хозяйстве. Все-таки в первый день лезть на дно я не решился, а сбегал в логово за лодкой и удочками, приспособленными больше для обследования дна, чем для рыбалки. И на всякий случай отыскал под камнями несколько дождевых червей. А вдруг? Зароненное еще в детстве чувство не исчезло. Я греб по чистейшей голубой воде с полосами синей ряби в полной уверенности, что найду место, где клюет золотая рыбка-валек. Заброшу удочку и поймаю, хотя ни удилища деда, ни какого-либо знака я так и не нашел, сколько ни болтался по берегам. Таймырский валек не клевал, и в этом я убедился. Но оставалась надежда, что здесь-то он непременно начнет брать. Все дело в наживке. Например, если насадить на крючок золотой самородок. Самородков у меня не было. Потому я выплыл на середину, натянул на язевый крючок крупного дождевого червя, забросил и около получаса с детской страстью ждал поклевки. Торчок поплавка неподвижно стоял среди ряби, и сколько бы я ни прибавлял глубины, не ложился. А рыбка золотая кормится у самого дна. Наконец я раскрутил всю леску, а это 6 метров, и все равно дна не достал. Потом настроил спиннинг, встал на колени и сделал первый заброс. Окуневая блесенка пришла пустая. Когда я перевязал другую, тяжелую блесну и спустил катушку на все 100 метров, да еще потаскал в разные стороны с надеждой зацепить камень на дне или корягу, уж и снасти не жалко. Ничего подобного. Как-то стало не по себе. Озеро сверху выглядело плоским, от берегов мелким. Камни торчали, кругом осыпи и никакого разлома. Глубокого ущелья, на первый взгляд, тут и быть не могло. Я взял весла, отгреб к берегу, не доставая из воды спиннинга. Леска оставалась натянутой и лишь вибрировала, разрезая воду. Похоже, в ледяном озере дна не было. Смотав удочки, я под сильным впечатлением пошел в логово. У меня было 60 метров тонкой и крепкой альпинистской веревки, которую я взял с собой, чтобы использовать в качестве фала при погружении. Вдруг что найду на дне, так привяжу и вытащу. На следующий день засунул в матерчатый мешок увесистый камень, привязал к нему фал и рано утром отправился на озеро. Веревка ушла в воду за минуту и встала вертикально вниз. Груз дна не достал. Не веря своим глазам, я подергал ее, поводил по сторонам. Камень висел свободно. Кажется, все подводные работы можно было сворачивать, не начиная. В такой ямище канут бесследно не только ящики золота, но и пятиэтажный дом едва ли найдешь. И я ни за что не полезу на такую глубину. Вероятно, старший рядаков, спуская поклажу обоза, не удосужился проверить дно и отправил английский капитал в вечность. Не доставая веревки, сел на весла и неспешно погреб к берегу, намереваясь таким способом подсечь борт подводного ущелья. Естественно, сидел спиной к берегу, пустив фал с кормы. Первый рывок был метров через 40 и не сильный. То есть груз все-таки достал дна. Второй последовал скоро. И тут же корму накренило. Зацеп. Я бросил весла и взял веревку. Выбрал ее, насколько можно, натянув вертикально. Глубина оказалась 17 метров. И держала там крепко. Чуть потянешь, лодка норовит на дыбы встать. Вроде бы и цепляться нечего. Мешочек гладкий, камень круглый. Будь вода потеплее, акваланг бы, да нырнуть, посмотреть, что за рыбка попалась. Кроме удилища, использовать вместо буя было нечего. Привязывая его, я вдруг подумал, а может дед вот таким образом оставил метку, где валек клюет? Не в берег воткнул, на воде оставил удилище. Тем временем лодку развернуло, и я увидел на берегу человека, первого за все время, если не считать Бейдер. Поднял бинокль. На камне сидит мужик в брезентушке, форменная фуражка и карабин СКС прислонен стволом к плечу. По виду егерь. Все-таки Монорага с окрестностями входит в национальный парк Коми. Должна быть охрана. Олежка предупреждал. Дескать, ходят там егеря. Но мужики простые, не жадные. Бутылку поставь и хоть год живи. Слова никто не скажет. Этот курит, поджидает, играя ремешком полевой сумки. Бутылка у меня была. Точнее, солдатская фляжка водки. А это 800 граммов. Так что и себе еще останется на растирание. Я выпустил удилище, вставшее колом над водой, и взялся за весла. И тут мелькнула мысль перемахнуть озеро на лодке. А там успею уйти в развалы, пока он бежит по берегу. Но тот словно мысли прочитал, крикнул гулко. «Давай греби сюда», — приподнял карабин. «А то вода холодная, рано купаться». «Не ори», — весело отозвался я, — «рыбу распугаешь». Егерь выстрелил от живота. Пуля ударила в полутора метрах от лодки. «Ты что, взбесился?» Рука сама полезла в карман за кольтом. «Выполняй требования». Кольт я носил с собой в специально пришитом к поле штормовке кармане. Под рукой и не выпадает. Но за последнее время как-то расслабился. Патронов в патроннике нет. А кто его знает, егерь это или бандюга, коль начинает сразу палить. Уж не он ли тогда стрелял в меня? Лодку я развернул в обратную сторону и погреб кормой вперед. Очень уж не хотелось ему спину подставлять. Так и стоит с поднятым стволом. Понять не может, куда я плыву. Наконец разглядел куда. Опустил карабин. Я остановился в нескольких саженях от берега. Этот егерь в кирзовых сапогах, так что начерпает, если вздумает подойти. «Ну и что звал вояка?» Я бросил весла и достал сигареты. «Скучно одному?» «Охрана парка. Старший егерь Тарасов», — представился он. «Давай, причаливай». «А я тебя и так послушаю. Говори». «Проверка документов». «Каких документов? Паспорта, что ли?» «И паспорт тоже». «Нету паспорта», — развел я руками. «В лес с собой не беру. Потеряешь. Замочишь ненароком». «Ну что, базарить будем или документы показывать?» «Давай побазарим. Скажи-ка, старший егерь, в этом озере рыба клюет?» «Ты что, борзый такой, да?» Он забрел в воду по щиколотку, мотнул стволом в сторону берега. «Я сказал, причаливай!» Гражданская война на Урале все еще продолжалась. «Чего ты кипятишься-то, Тарасов? Я ж тебя знаю». «Меня знаешь?» Теперь можно было лепить все, что угодно. «Да кто тебя не знает? Помнишь, в прошлом году ты на моторке к нам подъезжал, на Косю. Мы еще тебе бутылку поставили». Он повесил карабин на плечо, неторопливо и безбоязненно прибрел к лодке. Ледяная вода была ему выше колен. Даже не глянув на меня, взял за веревку и потянул резинку к берегу. Его решительность и несговорчивость настораживают. Егерей я знал с детства, как потомственный охотник. Их обычно набирали из обыкновенных деревенских мужиков, по простоте своей, не слишком принципиальных, и даже если среди них находились особо рьяные, заполошные, то и такие все равно оказывались податливыми. Главное было разговорить. Так что Олежка относительно парковых егерей не обманывал. К тому же, плавая по озеру с удочками, я вроде бы ничего не нарушал. «Ну вот, теперь штаны придется сушить», — заметил я, сидя в буксируемой лодке. «А хозяйство простудишь, простатит схватишь. Подумал? Жена уйдет к другому». «Хорош болтать», — огрызнулся Тарасов и вытащил меня на мель. «Документы покажи». «Нету, брат, при себе не носим». «Обязан носить». «С чего это? Полицейский режим, что ли?» «Может, ты иностранец? Может, ты сюда незаконно проник?» Я стойку сделал, но спросил, как бы между прочим. «А что, сюда иностранцы проникают?» «Всяких хватает. Иностранцев тоже. В прошлом году вон одного поймали. Тоже сидел здесь с удочками». Вот это была новость. Если, конечно, егерь страху не наводил. «Ну, я всяко на иностранца не похож. И акцента нет. Хочешь, заговорю по-русски?» Тот тоже матерился, а оказался англичанин. «Ты мне документы покажи». «Говорю же, не взял с собой». «Значит, со мной пойдешь». «С какой стати? Нам приказано задерживать и доставлять всех подряд». «Но за что же, Тарасов? По какому праву здесь находишься?» «Да он из меня бутылку выжимал». «Послушай, Тарасов, я готов был предложить ему водки, но фляжка-то осталась в логове, которое выказывать нельзя. Давай разойдемся мирно, а лучше посидим на бережку, выпьем, поговорим». он не купился на это. Однако насторожился, что-то заподозрил и спросил без прежнего напора. «Отвечай, по какому праву?» Я ужаснулся про себя. Кажется, попал на полного дурака при полномочиях или излеченного алкоголика. Два вида самых опасных людей. «По праву, означенному в Конституции СССР», — отчеканил я. «Чего?» «Каждый гражданин имеет право на свободное передвижение по всей территории СССР. Когда-нибудь читал Конституцию, Тарасов?» «Так вот, про проверки там ничего не сказано. И устраивают их, чтоб люди отдыхали». «Ты что, такой умный, что ли?» «Да был бы умный, к берегу бы не поплыл». «Называть себя нельзя ни в коем случае, как и документы показывают. Но к такому случаю я не подготовился, никакой легенды не придумал и прикрытия в виде какой-нибудь справки не имел. Все в торопях, и вот результат. А в кармане лежит левый ствол, да еще иностранный, английский». «Да кто ты такой?» – возмутился егерь. «Ишь, еще права качает». «Могу сказать только твоему начальству. Надо было темнить, чтоб под карабин не поставил и не повел. Конечно, можно и удрать, но тогда сразу окажешься вне закона. И жизнь на Монораге начнется веселая. Игра в казаки-разбойники». «Вот сейчас и пойдем к начальству». «Нет уж, Тарасов, ты сейчас к нему пойдешь и его сюда приведешь». «Кого?» «Начальство свое, олух. Ну что встал? Давай, шевелись». И это не возымело особого действия. Тарасов натянуто рассмеялся, махнул стволом карабина. «Ладно, парень, это я уже слыхал не один раз. Давай, топай вперед, там разберемся». «Не пойду». Я встал, размялся, и тяжелый кольт оттянул полу штормовки, что егерь сразу заметил, будто бы смутился, сбавил напор. «Оружие есть?» «Мы без оружия в горах не ходим». Он вроде бы растерялся. О чем-то догадывался, но еще мучили сомнения. Его сейчас надо было заговаривать, как детскую грыжу. Я выпутал из нагрудного кармана красный писательский билет, махнул перед его носом и тут же спрятал. «Вот тебе документ. А теперь говори, в горах люди есть, кроме нас с тобой?» «Как сказать? Они всегда есть, люди. Прямо скажи, есть или нет?» «А что я, докладывать обязан?» — спросил хмуро. «Обязан. Ты на государственной службе». Егерь вдруг повесил карабин на плечо. «Ничего я не обязан. У меня работа есть. Пойду я». «Никуда ты не пойдешь, Тарасов». Я выскочил из лодки. «Пока не доложишь обстановку. Где люди? Кто? Зачем в горы пришли?» Он глянул на меня, как на врага, которого вынужден терпеть. «Идите, доспрашивайте сами. Я вам что?» «Ты у них документы проверял?» «Я уже говорил. Что увижу преступное, сам приду, скажу». «Ну и что вам еще надо? Вы приехали, уехали, а мне тут жить». «Тарасов, с нами не надо ссориться. С нами надо дружить». «Ладно, не пугайте». Глаза у него засверкали. «Уволят? Ну да и хрен с ним. В пожарку уйду». «Ну смотри, не пожалей потом». Егерь развернулся и пошел. В сапогах булькало, и на каждом шагу из голенищ выплескивались фонтанчики воды. А на ссутуленной, обиженной спине подпрыгивал карабин. Я стоял, боясь дыхнуть. Удача была редкостной. На понт взял, вывернулся и еще узнал новость. Тут работают, скорее всего, комитетчики. А за кого он еще мог принять меня? Работают и заставляют егерей сотрудничать. А это значит, проводят какую-то долгосрочную операцию, держат под наблюдением обширную территорию Урала. Причин может быть две. Отслеживают и задерживают иностранцев, которые сюда забредают. Ну или ловят охотников за сокровищами. А может, сами ищут эти сокровища. Он отошел шагов на 30, приостановился и обернулся. Я насторожился. «Тут опять этот появился. громко и с расстановкой крикнул егерь. «В общем, ети мать!» «Кто появился, Тарасов?» «Да этот, снежный человек! Теперь где-то на Вангыре прячется. Следы видали. А больше пока никого». И стал спускаться под гору.